Глава 53. Глеб. Она обняла меня впервые сама. Впервые искренне. Я осознал, что мне этого не хватало. Я с самого начала повел неверную тактику с ней, но поддался ярости, гневу. А они, как известно, далеко не самые лучшие советчики в вопросах отношений. Когда осознал, что хочу с этой дерзкой принцессой более тесного общения, она мне просто по носу щелкнула. А я ее хотел тем больше, чем быстрее она бежала от меня, словно черт от ладана. И тогда я не придумал ничего, кроме как найти способ заставить ее хотя бы на одну ночь. Понимал, что поступаю как обезумевший ублюдок, но захватившая меня с ног до головы страсть по этой девушке оказалась сильнее разума. Я придумал присобачить ей эту дурацкую кражу денег. Обвинить в этом якобы ее. Хотя на самом деле бабки сперла та самая официантка Юлька, которую я уволил, и которая хотела таким образом выставить воровкой Маринку и подставить ее. Собственно, то и была ее идея, а я лишь довел ее до конца. Для Марины. В клубе всем сказано было молчать о том, дабы избежать скандалов и огласки. Старую смену, кто мог бы ляпнуть лишнего, я от Марины убрал. И мог творить свое зло абсолютно безнаказанно. Никто бы не заступился за нее, я это знал. Специально зажал ее слишком тесные временные рамки для урегулирования вопроса, чтобы она бестолково побегала и пришла покоряться мне, понимая, что огласка этого дела ей не нужна. Пока все разберутся, что к чему, она осталась бы без работы, денег и с испорченной репутацией. Юля села. И по делам. Деньги мы нашли. Они спокойно лежат в сейфе. Их я и отдам Марине. Наверное, это будет даже правильно в какой-то степени. Я ее обидел. Мне и искупать вину. Получается, и Юлька сама себя наказала. Сидит в тюряге теперь за деньги, которые украла для Марины и ее мамы. Еще именно этот ее гнусный поступок впоследствии сблизил нас с Мариной. И она еще не знает, но на самом деле выбора у нее нет. Я сделаю ее своей навсегда. Она испытывает ко мне чувства, я это ощущаю. Но просто обижена, что я поступил с ней как подонок изначально, а не с цветами за ней бегал, как это принято у нормальных пар. Что ж, я постараюсь завоевать ее сердце теперь уже нормальными, проверенными методами. Она оттает, отзовется и простит меня. Ей скажу, что Юльку выловили, посадили, а с нее все обвинения сняты. Никогда она не узнает, как оно было на самом деле. И не надо. Меньше знает, крепче спит. Ведь я ее на самом деле... Залип на ней по полной. Ошибся я тогда насчет нее. Я думал, что самый крутой. Парень с остальными яйками. Но проиграл. Я полагал, что не умею любить. И никогда не испытая боли отвергнутого любимой. Думал, что проведу с ней ночь, получу, что хочу. И это наваждение по имени Марина пройдет, исчезнет как дымка, оставит меня в покое. А нет. Ничего из того, что я себе придумал, не вышло. Я сам ею заболел, да еще так сильно. Просто одержимый стал. Хотел ее видеть, слышать, хотел снова оказаться с ней среди подушек, владеть ею ночью напролёт и слышать ее тихие, нежные и дико эротичные стоны первых в ее жизни сексов. От этого вообще просто башню оторвало мне окончательно. А она сбежала от меня в нашу первую ночь. Сбежала, пряталась от меня, видеть не хотела. Цветы принимала с лицом кирпичом, не была рада встрече. А я, блядь, бегал за ней реально просто как пацан-школьник за девчонкой, в которую влюбился. Она меня как того кота драного и мокрого от себя гнала. Да и какой реакции я мог ожидать от нее после того, что сам же натворил? Все закономерно, логично, предсказуемо. И все равно больно. Как мне хотелось услышать от нее хоть одно ласковое слово, увидеть хоть один теплый взгляд, а не как на таракана, от которого ее тошнотят. Ощутить нежный поцелуй на своих губах по ее инициативе. Я уж было решил, что всего этого будет невозможно добиться, но... Как оказалось, у нас с Мариной много общего. И чувства, которые точно есть у обоих, самое главное — общее. Еще есть шанс все исправить. Ну, а ее мама? Тут я действительно просто хотел помочь беспомощной девушке, переживающей печаль, которая знакома мне не понаслышке. Я просто не мог остаться в стороне, особенно учитывая то, что она стала мне совсем не безразлична. Марина. Поднял я ее подбородок и посмотрел ей в глаза. Я должен сказать тебе кое-что важное. Нашли настоящую воровку тех денег, которые пропали из клуба. И кто она? Юлия, официантка. Помнишь ее? У вас еще был конфликт. Да, как такое забыть? Но я ведь указывала на нее тебе. Почему же ты винил в этой краже меня? Улики указывали так. Солгал я. Но та ложь была во благо. Естественно, я сразу понял, что Марину топорно и глупо пытались подставить. Теперь же следствие во всем разобралось и наказало виновных. Юлия сейчас находится в СИЗО. С тебя сняты все обвинения. Я надеялся, что Марина обрадуется новости, но вместо этого глаза ее стали закатываться, и она натурально обмякла в моих руках. Чёрт, перестарался.